Ладно, зови этого казака. Минуту спустя дверь отворилась, и на пороге стал высокий человек, заросший черной бородою. — Ты кто таков? — спросил Кисель. — Ян Скшетузский, гусарский поручик князя русского воеводы. Каштелян Бжозовский, Кульчинский и ловчий Кшетовский повскакали со скамей. Все они прошлый год были с князем под Староконстантиновым и Махновкой и прекрасно знали пана Яна. Кшетовский даже ему приходился свойственником. «Правда, правда! Да это же Скшетузский!» — повторяли они в один голос. «Что ты здесь делаешь? Как смог до нас добраться?» — спрашивал, обнимая его, Кшетовский. «В крестьянском платье, как видите», — отвечал Скшетузский. «Ваша милость!» — воскликнул, обращаясь к Киселю, Каштелян Бжозовский. «Это самый доблестный рыцарь из хоругви русского воеводы, прославленный среди всего войска». «Рад душевно его приветствовать», — сказал Кисель. «Поистине, недюжинной отвагой обладать нужно, чтобы к нам пробиться». И затем обратился к Скшетузскому. «Чего ты от нас хочешь?» «Дозволь с вами идти, ваша милость». «Дракону в пасть лезешь. Впрочем, ежели такова твоя воля, мы противиться не вправе». Скшетузский молча поклонился. Кисель смотрел на него с удивлением. Строгое лицо молодого рыцаря поразило его серьезностью и скорбным выражением. «Скажи, сударь, — промолвил он, — какие причины толкнули тебя в это пекло? Куда не сунется никто по доброй воле?» «Несчастье, ясновельможный пан воевода!» «Напрасно я спросил, — сказал Кисель. — Видно, ты потерял кого-то из близких и теперь на поиски едешь». «Именно так. А давно это приключилось?» «Прошлой весною». «Как? И ваша милость... сейчас только ехать собрался, ведь без малого год прошел. Что ж ты до сих пор, любезный сударь, делал? Воевал под знаменами русского воеводы. Неужто благородный сей вождь тебя не пожелал отпустить? Я сам не хотел». Кисель снова взглянул на молодого рыцаря, после чего настало молчание, которое было прервано киевским каштеляном. «Все мы, кто с князем служил, наслышанные о несчастьях этого рыцаря, и ни одну слезу пролили из сочувствия ему. А что он предпочел, покуда война шла, отечеству служить, а не о своем благе печься, достойно еще большего одобрения. Редкостный по нынешним временам пример». «Если окажется, что мое слово для Хмельницкого хоть что-нибудь значит, поверь, сударь, я не примину его за тебя замолвить», — сказал Кисель. Скшетузский опять поклонился. — «А теперь иди отдыхай», — ласково сказал воевода. — «Ты, верно, утомлен изрядно, как и все мы. У нас ведь ни минуты нет покоя». — «Я его к себе заберу. Мы с ним в свойстве», — сказал ловчий Кшетовский. — «Пойдемте и мы. Отдохнуть никому не помешает. Кто знает, доведется ли уснуть следующей ночью», — сказал Бжозовский. «Вечным сном, быть может», — докончил воевода. И с этими словами удалился в боковую светелку, где в дверях его уже поджидал слуга. За ним разошлись и остальные. Ловчий Кшетовский повел Скшетузского к себе на квартиру, которая была рядом, через несколько домов только. Слуга с фонарем шел перед ними. «Да чего же ночь темна? И метет все сильнее», — сказал ловчий. «Эх, пан Ян, что мы сегодня пережили? Я думал, судный день наступает. Еще б немного, и чернь перерезала бы нам глотки. У Брышовского рука рубить устала. Мы уже с жизнью прощались». «Я был среди черни», — ответил Скшетузский. «Завтра к вечеру ожидается новая ватага разбойников. Их уже оповестили. До вечера непременно надо уехать. Вы отсюда прямо в Киев? Это зависит от ответа Хмельницкого. К нему князь Четвертинский поехал. А вот и моя квартира. Милость прошу, входи, пан Ян. Я велел вина подогреть, не худо перед сном подкрепиться. Они вошли в горницу, где в очаге ярко горел огонь. Дымящееся вино уже стояло на столе. Скшетузский жадно схватил чарку. «У меня ни крошки не было во рту со вчерашнего дня», — сказал он. «Исхудал ты страшно. Извелся, видно, совсем от печали и ратных трудов. Рассказывай теперь про себя. Мне ведь о твоих делах известно. Княжну, значит, среди врагов задумал искать?» «Либо ее, либо смерть», — ответил рыцарь. «Смерть найти легче». «А откуда ты знаешь, что княжна в тех краях?» — продолжал расспрашивать ловчий. «Потому что другие я уже объездил». «Где ж ты был?» «В пойме Днестра. С армянскими купцами дошел до Игорлыка. Были указания, что она там укрыта. Везде побывал. А теперь еду в Киев, как будто Багун туда ее вести собирался». Едва поручик произнес имя Багун, ловчий схватился за голову. «Господи!» — воскликнул он. «Что же это я о главном молчу? Багуна, говорят, убили!» Скшетузский побледнел. «Как так? От кого ты слышал?» «От того самого шляхтича, что однажды княжну уже спас. Он еще под Староконстантиновым отличился. Мы в пути повстречались, когда он в Замостье ехал. Только я спросил, что слышно, а он мне: «Багун убит». «Кто ж его убил?» — спрашиваю. А он отвечает: «Я». На то мы расстались. Вспыхнувшее было лицо Скшетузского побледнело мгновенно. «Шляхтич этот, — сказал он, — приврать любит. Нельзя его словам верить. Нет, нет. Да и Багуна одолеть ему не под силу. А ты сам его разве не видел? Помнится, он сказывал, будто к тебе в Замостье едет». «В Замостье я его не дождался. Сейчас он, верно, в Сбараже. Но мне комиссаров хотелось побыстрее догнать, потому на обратном пути из Каменца я туда заезжать не стал и так его и не увидел. Одному Богу известно, сколько правды в том, что он мне о ней рассказывал в свое время. Будто бы, когда в плену у Багуна сидел, случайно подслушал, что тот ее за Ямполем спрятал, а потом собирался вести венчаться в Киев. Может, и это, как все прочие его росказни, неправда». «Зачем же тогда в Киев едешь?» Скшетузский замолчал. Какое-то время слышны были только свист и завывание ветра. «Послушай-ка», — сказал вдруг, хлопнув себя по лбу, ловчий, — «ведь ежели Багун не убит, ты легко к нему в лапы попасться можешь». «Затем и еду, чтобы его отыскать», — глухо ответил Скшетузский. «Как это? Пусть Божий суд нас рассудит». «Думаешь, он драться с тобой станет?» «Скрутит, да и велит живота лишить, либо продаст татарам». «Я ж с комиссарами еду в их свите. Дай бог нам самим унести ноги. Что уж там говорить о свите? Кому жизнь в тягость, могила в радость. Побойся Бога, Ян. Да и не смерть страшна. Все там будем. Они тебя могут туркам продать на галеры. Ужель ты думаешь, пан ловчий, мне будет хуже, чем сейчас? Вижу, ты совсем отчаялся. В милосердие Божие утратил веру. Ошибаешься, пан ловчий. Я говорю, худо мне жить на свете, потому что так оно и есть. А с волей Господнею я давно смирился. Не прошу, не сетую, не проклинаю, головою о стенку не бьюсь. Только долг свой хочу исполнить, пока жив, пока силы хватит. Но боль душевная тебя точно яд травит».